«Скорость?» – спросил он пилота через ментальную связь. 20 миль в час по ровной местности», – ответил мертвец. 15 по пересеченной. Управляемость отличная, могу развернуться на месте, двигаться боком, даже подниматься по склонам до 40 градусов». Тест на огневую мощь проводился на специально построенном полигоне. Мишенями служили макеты крепостных стен, деревянные башни, группы соломенных чучел, изображавших вражескую пехоту. Главное орудие выстрелило, и воздух наполнился треском разрывающихся магических связей. Сгусток ледяной энергии поразил каменную стену, мгновенно заморозив ее. Следующим выстрелом стена была разрушена. Замерзший камень рассыпался от малейшего удара. Боковые излучатели работали против пехоты. Лучи холодной энергии косили ряды чучел, превращая их в ледяные статуи. Скорострельность была впечатляющей, до 10 выстрелов в минуту из каждого орудия. «Превосходно», — довольно сказал он. «Но это только начало. Следующие месяцы ушли на усовершенствование конструкции и налаживание массового производства. Каждый танк требовал недель кропотливой работы, отливки брони, выращивания кристаллов, нанесения 1000 рун, настройки магических систем. Второй танк получил более мощное вооружение, тройную пушку, способную вести залповый огонь. Третий стал специализированной машиной поддержки с усиленной броней и системами ремонта других танков. Четвертый превратили в мобильную командную платформу с мощными коммуникационными кристаллами. Каждый танк уникален, объяснял он принципы производства. Стандартизация здесь невозможна, магия требует индивидуального подхода. Но это и преимущество. Враг не сможет изучить наши машины и найти способы противодействия. Первое боевое применение танков произошло при осаде крепости Глубокий Брод. Небольшой замок контролировал важную переправу через реку. Его гарнизон из 200 человек отчаянно сопротивлялся осаде. Три танка подошли к стенам на рассвете. Защитники обстреляли их из луков и баллист, но стрелы отскакивали от рунической брони, не причиняя вреда. Катапульта выпустила каменное ядро, оно ударило в лобовую броню первого танка и рассыпалось в пыль. «Огонь!» — приказал он по ментальной связи. Залп из 9 орудий одновременно поразил крепостные стены. Древняя кладка треснула, покрылась инеем, а затем обрушилась. В стенах образовались огромные бреши, через которые могла пройти конная атака. Но танки не ограничились разрушением стен. Они проплыли сквозь бреши и оказались во внутреннем дворе замка. Боковые излучатели методично уничтожали сопротивление, солдаты превращались в ледяные статуи, оружие замерзало и ломалось от прикосновения. Осада, которая могла бы длиться месяцы, закончилась за час. Мощь танков меняет саму природу войны, сказал он Ирре, изучая донесения с поля боя. Больше нет неприступных крепостей. Любые укрепления могут быть сокрушены за считанные часы. Но он не останавливался на достигнутом. Следующие модели танков стали еще более совершенными. Появились тяжелые осадные машины с орудиями, способными разрушить замковые стены одним выстрелом. Легкие разведывательные танки развивали скорость до 40 миль в час. Специализированные инженерные машины могли строить мосты, рыть окопы, возводить укрепления. Венцом творения стал супертанк «Зимний ужас», машина длиной в 50 локтей, оснащенная дюжиной орудий различного калибра. Его основное оружие, кристаллическая пушка размером с небольшую башню, могло разрушить целый квартал города одним выстрелом. «Это не просто танк», — говорил он, наблюдая за испытаниями гиганта. «Это мобильная крепость. Он может действовать автономно неделями, имеет собственные мастерские для ремонта, склады боеприпасов, даже жилые отсеки для экипажа». Экипаж «Зимнего ужаса» состоял из дюжины элитных мертвецов, каждый из которых был специалистом в своей области. Командир танка носил специальные рунические доспехи, позволявшие ему ментально управлять всеми системами машины одновременно. К концу года у него была бронетанковая армия из 50 машин различных типов. Каждый танк был произведением искусства, уникальным слиянием магии и технологий. Их появление на поле боя деморализовало врагов и вдохновляло союзников. «Южные лорды привыкли к войнам рыцарей и пехотинцев», – размышлял он, изучая карты предстоящих кампаний. «Они не готовы к встрече с машинами, которые могут разрушить их замки и уничтожить их армии». Танки изменили не только тактику боя, но и всю стратегию завоевания. Теперь можно было быстро продвигаться вглубь вражеской территории, игнорируя укрепления и громя противника в открытом поле. Скорость наступления возросла в разы. Но самое главное, Танки стали символом технологического превосходства его армии. Враги видели эти металлические чудовища и понимали, против такой силы бессильны традиционные методы ведения войны. «Пора показать Югу, что значит сражаться с силами будущего», — сказал он, отдавая приказ о начале большого наступления. Танковые колонны выдвинулись на юг, оставляя за собой облака пара от работающих магических двигателей. Земля дрожала под тяжестью металлических исполинов. В небе кружили ледяные драконы, воздушная разведка и поддержка наземных войск. Война приобретала новое измерение. Это была уже не просто битва армий, а столкновение эпох. Магия против стали, будущее против прошлого, технология против традиций. Лорд Эддард Старк. Первые всадники показались на гребне холма с утренним туманом. Эддард стоял на деревянной башне, наспех сколоченной его плотниками для наблюдения, и всматривался в серую дымку через подзорную трубу. Сердце замерло, наконец-то враг показался. «Сколько их?» – спросил Роб, взобравшись на башню следом за отцом. «Пока не могу сказать», – ответил Эддард, не отрывая взгляда от трубы. «Туман мешает, но меньше тысячи точно». Армия Старков заняла позицию в лесистой долине в 2 днях пути от Винтерфилла. 4000 северян, все, кого удалось собрать за короткое время. Пехота укрылась за поваленными деревьями, лучники заняли возвышение, конница стояла в резерве. Эддард выбрал место для боя тщательно. Узкая долина между холмами, заросшая густым лесом. Враг не сможет использовать численное превосходство, а северяне будут сражаться на знакомой местности. Если где и можно было дать бой, то здесь. Отец, Роб указал на холм. Смотрите. Туман рассеивался, и вражеское войско открывалось взору. Эддард поднял трубу и замер от изумления. Это были не дикари в мехах, каких он ожидал увидеть. Перед ним стояла дисциплинированная армия в блестящих доспехах, с четкими рядами, развивающимися знаменами. «Примерно 800 человек», — сказал он, пересчитав отряды. «Тяжелая кавалерия, пехота, лучники. Хорошо вооружены, но не больше нашего авангарда». Это было странно. Донесения говорили о десятках тысяч врагов, о магических чудовищах, о нечисти. А здесь стоял обычный отряд, большой, но не критически превосходящий силы Старков. «Может быть, слухи преувеличены?» – предположил Роб. «Возможно», – ответил Эддард, но сомнения грызли его. «Что-то было не так, слишком просто, слишком обычно». Вражеская армия начала спуск в долину. Движения были четкими, профессиональными. Впереди скакали разведчики, фланги прикрывала легкая конница, в центре двигалась тяжелая пехота. Командование явно знало свое дело. «Лорд Старк, к башне подскакал гонец. Лорд Амбер просит разрешения атаковать первым. Передайте лорду Джону, ждем, пока они войдут в долину полностью. Пусть никто не показывается, пока не дам сигнал». План был прост, как все гениальное. Дать врагу спуститься в долину, а затем ударить с 3 сторон одновременно. Лучники с холмов, пехота из-за завалов, конница в лоб. Классические северные тактики, проверенные веками. Враги вошли в долину и начали разворачиваться в боевой порядок. Эддард наблюдал за их действиями и проникался уважением к противнику. Построение безупречны, дисциплина железная. Но они попались в ловушку. «Сейчас», – прошептал он и поднял рог. 3 протяжных звука разнеслись по долине. Это был сигнал к атаке. Первыми ударили лучники. Сотни стрел посыпались на врага с окрестных холмов. Эддард ожидал увидеть панику, падающих людей, беспорядочное бегство. Вместо этого вражеские щиты поднялись как один, образуя сплошную черепаху. Стрелы отскакивали от металла, практически не причиняя вреда. «Хорошая подготовка», — признал Роб. Тут же из-за поваленных деревьев выскочила северная пехота. Джон Амбер вел своих последних бойцов в атаку с боевым кличем, способным разбудить мертвых. За ним следовали топорники Карстерков, копейщики Мандерли, мечники Глауверов. Противник встретил их стойко. Щиты сомкнулись, копья выставлены вперед. Первое столкновение было жестоким, северяне рубились с отчаянием обреченных, враги держались с профессиональной твердостью. «Время для кавалерии», — решил Эддард. «Роб, подай сигнал сиру Родрику». Роб зазвучал снова, и в долину ворвалась северная конница. 150 всадников под командованием сира Родрика Кассиля ударили во фланг врага, стремясь прорвать строй и посеять панику. И тут случилось невероятное. Строй противника дрогнул, затрещал и рассыпался. Воины в блестящих доспехах побежали, бросая оружие и знамена. Паника охватила их ряды, еще минуту назад дисциплинированная армия превратилась в толпу беглецов. «Не может быть», — пробормотал Эддард. Так просто, но факты говорили сами за себя. Враг бежал, преследуемый северной конницей. На поле боя остались десятки трупов, брошенное снаряжение, опрокинутые знамена. Северяне ликовали, считая победу полной. «Мы выиграли!» — кричал Джон Амбер, размахивая окровавленным мечом. «Враг разбит! Пошли в погоню!» — требовал молодой Карстерк. «Добьем беглецов!» Но Эддард не разделял всеобщей радости. Что-то было не так. Армия, которая показала отличную подготовку и дисциплину, не могла рассыпаться от первого серьезного удара. Это противоречило всему его опыту. «Стоп!» — приказал он. «Никто не преследует. Строится в оборонительные порядки». «Но, отец», — возразил Роб, — «мы можем добить их окончательно». «Нет», — твердо сказал Эддард, — «это ловушка. Не знаю какая, но ловушка». Он оказался прав. Через час после победы разведчики прискакали с донесением, от которого кровь застыла в жилах. «Милорд», — докладывал запыхавшийся всадник, — «с севера идет армия, огромная армия, я насчитал не меньше 10 тысяч человек, и еще, там есть машины, железные машины, каких я никогда не видел». Эддард поднялся на башню и посмотрел в сторону, откуда пришел гонец. На горизонте поднимались столбы пыли, много столбов, а в воздухе что-то поблескивало, слишком далеко, чтобы разглядеть детали. «Боги старые и новые», — прошептал Роб, — «нас заманили в ловушку, теперь все стало ясно». Первый отряд был приманкой, специально слабой, чтобы выманить северян из укрытия и заставить показать свою тактику. А настоящая армия шла следом, готовая раздавить противника, ослабленного победой. «Отступаем», — приказал Эддард, — «немедленно, к Винтерфеллу, пока не поздно». Но было уже поздно. Вражеская армия двигалась быстрее, чем он рассчитывал. С севера надвигалась черная туча пыли, а впереди нее — блестящие точки, которые становились все больше. «Что это?» — спросил сир Родрик, щурясь на приближающиеся объекты. Эддард поднял подзорную трубу и чуть не выронил ее от изумления. То, что он увидел, не укладывалось в рамки разумного. Огромные металлические машины, скользящие над землей без колес и гусениц. На их бортах поблескивали кристаллические орудия, а из башен высовывались странные излучатели. «Это невозможно!» — прошептал он. Первая машина остановилась на гребне холма. Она была размером с небольшой замок, покрыта рунами и магическими символами. В воздухе вокруг нее искрились разряды энергии. Главное орудие развернулось в сторону северян. «Рассыпаться!» — закричал Эддард. «Всем рассыпаться!» Выстрел потряс воздух. Сгусток ледяной энергии ударил в место, где секунду назад стояла группа лучников. Земля треснула, покрыла синим, а затем взорвалась. Десяток человек превратились в ледяные статуи. «Бежим», — сказал Эддард сиру Родрику. «Это не война, это бойня». Отступление превратилось в бегство. Магические машины методично расстреливали северян, их орудия били без промаха на невероятные дистанции. Обычные щиты и доспехи были бесполезны против энергетических снарядов. За танками двигалась пехота, тысячи воинов в черных доспехах, покрытых рунами. Они шли в полном молчании. Их синие глаза горели холодным огнем. Это были не люди, это была нежить, армия мертвых. «Сколько их?» — спросил Роб, скача рядом с отцом. «Слишком много», — ответил Эддард. «Больше, чем мы можем остановить. Из 4000 северян Винтерфилла достигли меньше половины. Остальные лежали в долине, превращенные в лед магическими орудиями или растерзанные мертвыми воинами. Первая битва стала катастрофой. В тот вечер Эддард сидел в своем кабинете и писал письма. Роберту в Королевскую гавань, Джону Арену в Орлиное гнездо, Тайвину Ланнистеру в Бобровый утес, всем, кто мог прислать помощь. «Север пал», — писал он королю. «Враг обладает силой, против которой бессильны обычные армии. Если юг не объединится, 7 королевств впадут одно за другим». Но в глубине души он понимал, помощь придет слишком поздно. Магические машины двигались к Винтерфеллу, и остановить их было нечем. Война только началась, а он уже проиграл первое сражение. «Зима близко», — прошептал он фамильные слова, — «и на этот раз она может победить навсегда». Винтерфилл лежал перед ним в утреннем тумане, словно спящий зверь, свернувшийся клубком среди холмов и лесов. Древняя крепость Старков, сердце Севера, цитадель, которая не падала 8000 лет. Высокие серые стены, мощные башни, флаг с лютоволком, гордо развивавшийся на ветру. Все это должно было внушать благоговение и страх. Но для него Винтерфилл был просто очередным препятствием на пути к полному господству. Он стоял на гребне холма в миле от крепости, окруженный своими военачальниками. И расправа, Торн слева, остальные сержанты в рунических доспехах образовывали круг. Позади выстроились ряды его армии, тысячи мертвецов в черной броне, сотни ледяных големов, десятки магических танков. «Красивое место», — заметила Ира, изучая крепость через кристаллическую подзорную трубу. «Жаль, что скоро от него останутся только руины». «Не руины», — возразил он, — «Винтерфилл станет нашим. Крепость слишком ценна, чтобы разрушать ее. Мы возьмем ее целой». Он поднял руку, и вокруг воцарилась тишина. Десятки тысяч воинов замерли, ожидая приказов. Даже ветер словно затих в предвкушении грядущего боя. «Начинаем первую фазу», — произнес он. «Демонстрация силы». По его сигналу вперед выехали тяжелые танки. Пять железных исполинов медленно спустились с холма и остановились в полумиле от стен Винтерфилла. Их магические двигатели гудели, создавая низкочастотную вибрацию, которая ощущалась костями. На стенах крепости появились фигуры защитников. Он видел, как они указывают на танки, как мечутся между башнями, как пытаются понять, что за чудовища подошли к их дому. Страх – хорошее начало для переговоров. Главный танк, Зимний Ужас, повернул свою башню в сторону крепости. Кристаллическая пушка размером с небольшое дерево навелась на одну из башен. Не на главную башню, не на ворота, на второстепенную постройку в северо-восточном углу. «Огонь», — тихо сказал он. Выстрел потряс землю. Сгусток концентрированной ледяной энергии пересек пространство за мгновение и ударил в башню. Древние камни треснули, покрыли синим, а затем рассыпались в прах. Там, где секунду назад стояла прочная постройка, зияла груда обломков. Эхо выстрела отразилось от стен и замерло. В наступившей тишине слышался только скрежет сдвигающихся ледяных глыб в развалинах башни. «Теперь они знают, что мы можем делать с их стенами», — сказал Торн. «Но этого недостаточно. Старки упрямы. Поэтому переходим ко второй фазе», — ответил он. «Психологическое давление». Он поднял руки к небу и начал творить магию. Неразрушительную силу, которая ломала камни и замораживала кровь, а более тонкое воздействие. Магию страха, отчаяния, безнадежности. Небо над Винтерфиллом потемнело. Тучи сгустились, закрыв солнце. Воздух наполнился запахом зимы, необычной северной зимы, а той самой долгой ночи, что когда-то едва не уничтожило мир. Температура упала на 10 градусов за несколько минут, а потом начался снег. Необычный снег, а магический, хлопья размером с ладонь, холодные как лед преисподней. Каждая снежинка, коснувшись земли, оставляла за собой след инея. Через час все вокруг крепости покрылось белым покровом. «Красиво», — оценила Ира, — «но защитники все еще держатся». Действительно, на стенах по-прежнему виднелись фигуры. Флаг Старков развивался на ветру, хотя и покрылся инеем. Северяне были закалены суровым климатом, магический снег их не сломил. Тогда третья фаза, решил он, личная встреча. Он спустился с холма один, без охраны, без оружия, только в своих обычных одеждах, черном плаще и простой тунике. Но каждый его шаг оставлял за собой след изо льда, а дыхание превращалось в густые клубы пара. У ворот Винтерфилла он остановился и поднял голову к стенам. «Эддард Старк», — позвал он, и голос его разнесся по всей крепости. «Выйди поговорить, или боишься встретиться с тем, кого твои предки некогда называли союзником». Несколько минут ничего не происходило. Затем над воротами появились фигуры. Лорд Винтерфилла в окружении своих людей смотрел на незваного гостя. Даже с такого расстояния он чувствовал напряжение, исходившее от Старка. «Я знаю, кто ты», — крикнул Эддард. «Иной, служитель тьмы, не получишь от меня ни слова». «Как грубо», — покачал головой он. «А я пришел с мирными предложениями». Он поднял руку, и рядом с ним возник ледяной трон, красивое кресло из прозрачных кристаллов, украшенное сложными узорами. Сев на трон, он откинулся назад и скрестил ноги. «Предлагаю сделку, лорд Старк», — продолжил он разговор. «Сдай крепость добровольно, и твоя семья останется невредимой. Более того, ты сохранишь положение лорда Винтерфилла под моей властью». «Никогда», — ответ Эддарда был предсказуем. «Старки не склоняют голову перед тьмой. Жаль», — искренне огорчился он. «Тогда придется взять крепость силой, а это означает жертвы среди твоих людей». Он поднялся с трона и сделал широкий жест рукой. По сигналу его армия пришла в движение. Танки заняли позиции вокруг крепости, пехота выстроилась в атакующие порядки, осадные орудия начали разворачиваться. «Последний шанс, Старк!» — крикнул он, подумая о своих детях. Ответом стала стрела, выпущенная с крепостной стены. Она пролетела в 2 футах от его головы и воткнулась в землю рядом. Послание было ясным. «Ну что ж», — вздохнул он, — «четвертая фаза, штурм». Осада началась с артиллерийской подготовки. 20 танков открыли огонь одновременно, обрушив на стены Винтерфелла град ледяных снарядов. Древние камни трещали и крошились под ударами магической энергии. За полчаса обстрела в стенах образовались 3 больших пролома, но старки не сдавались. Защитники отвечали из луков и баллист, хотя их стрелы не причиняли вреда магическим танкам. С башен полетели горящие бочки с маслом, примитивная, но эффективная против обычных врагов тактика. «Жалко смотреть», — заметил Торн, — «храбрецы, но обреченные. Поэтому мы и предлагали сдаться», — ответил он. «Переходим к штурму. Ледяные големы первыми, за ними элитная пехота». 1000 прозрачных воинов двинулась к пролому в стенах. Они шли в полном молчании, их ледяные клинки поблескивали в магическом снегу. Защитники встретили их тучей стрел, но большинство снарядов прошили прозрачные тела, не причинив вреда. Первые големы ворвались в крепость через восточный пролом. Началась резня. Северяне сражались храбро, но их мечи мало что могли сделать против ледяных противников. Обычная сталь не брала магических созданий. «Пора заканчивать», — решил он. «Сам войду в крепость». Он прошел через главные ворота, которые его воины уже взломали. Внутри царил хаос, сражения в каждом дворе, крики раненых, звон оружия. Но исход битвы был предрешен. В великом зале его ждал последний отряд защитников. Эддард Старк с мечом в руках, его сыновья, несколько верных рыцарей. Они стояли полукругом, готовые продать жизнь дорого. «Все кончено, лорд Старк», — сказал он, входя в зал. «Сложи оружие, незачем больше проливать кровь. Зима близко», — ответил Эддард, поднимая фамильный меч. «И мы встретим ее, как подобает Старкам». Поединок был коротким. Ледяной клык, валерийская сталь с тысячелетней историей, против магии самой зимы. Клинок трещал от холода, покрывался инеем, терял остроту, а его власть росла с каждой секундой. Финальный удар заморозил Эддарда на месте. Лорд Винтерфилла застыл в атакующей позе, превратившись в ледяную статую. Его сыновья попытались броситься на помощь, но их постигла та же участь. «Покойтесь с миром», — сказал он застывшим фигурам. «Вы сражались достойно». Он вышел на стены взятой крепости и посмотрел на свою армию. Потери были минимальными, несколько десятков големов, которых легко можно было заменить. Винтерфилл упал за один день, древнейшая крепость севера капитулировала перед силой короля ночи. «Ира», — позвал он помощницу, — «начинай работу с выжившими. Предложи им службу под нашими знаменами. Кто согласится, будет жить. Кто откажется, присоединится к армии в ином качестве. А что делать с замком, господин? Винтерфилл станет нашей северной резиденцией», — решил он. «Здесь будет располагаться администрация покоренных земель. Пусть волки служат новому хозяину». Он поднялся на самую высокую башню и развернул свой флаг, белое полотнище с синей снежинкой. Знамя короля ночи заполоскалось на ветру там, где 8000 лет развивался стяг лютоволка. Север пал, но это было только начало. Впереди лежали богатые южные земли, где люди все еще верили в безопасность своих замков и силу своих мечей. Скоро они узнают, что означает встретиться с истинным королем зимы, лорд Джон Амбер. Последний очаг пал на рассвете 5-го дня осады. Джон Амбер стоял на башне своего родового замка и смотрел, как магические танки врага прорывают последние укрепления. Его люди сражались до конца, каждый камень, каждый проход был полит кровью защитников. Но против силы, которая могла замораживать целые отряды одним движением руки, храбрость была бессильна. «Милорд», запыхавшийся сквайр, вбежал в башню. «Они в главном дворе. Нужно уходить». Джон кивнул, не отрываясь от созерцания агонии своего дома. 500 лет амберы держали эту крепость, отбивая набеги одичалых, войны с соседями, восстания. Но никогда прежде им не приходилось сражаться с врагом, который воскрешал убитых и превращал их в свою армию. «Собирай всех, кто может двигаться», — приказал он. «Уходим через тайный проход, к Карстеркам». Но когда они выбрались из подземелий замка, стало ясно, что бежать некуда. Армия короля ночи окружила последний очаг плотным кольцом. Ледяные големы патрулировали окрестности, магические машины контролировали все дороги. «Сир Гард», — позвал Джон своего верного капитана. «Сколько нас осталось?» 80 человек, милорд. Половина раненых. Припасов на 3 дня. 80 из 1000, что защищали замок. Остальные лежали мертвыми в развалинах или уже маршировали в рядах врага с синими огнями в глазницах. Следующие 3 недели стали для Джона кошмаром. Небольшой отряд выживших пробирался через заснеженные леса, избегая патрулей противника. Каждый день приносил новые ужасы, дым над горизонтом означал очередной павший замок, вороны несли вести о разгромленных армиях. Карстерки сдались без боя, докладывал разведчик, вернувшийся из Карстера. Лорд Харион объявил о капитуляции, как только увидел магические танки. Говорят, половина его людей перешла на сторону врага. Джон сплюнул в снег, трусы. Хотя, можно ли было их винить? Против обычной армии можно сражаться, можно победить или погибнуть с честью. Но что делать против силы, которая превращает саму смерть в оружие? А что с мормонтами? Спросил он. Медвежий остров еще держится, но их блокировали с моря. Странные корабли, которые появляются из тумана и исчезают в нем. Джон принял решение. Если Медвежий остров еще сопротивляется, туда и нужно идти. Объединить оставшиеся силы, попытаться организовать сопротивление. Путь к морю занял неделю. Они шли по заброшенным дорогам, прятались в лесах, обходили разрушенные деревни. Повсюду виднелись следы войны, сожженные дома, брошенные телеги, могилы у дорог. Но что поражало больше всего, порядок, который царил на оккупированных землях. «Смотрите», — шепнул сир Гард, указывая на долину внизу. «Там, где раньше было небольшое поселение, теперь располагался организованный лагерь. Аккуратные ряды палаток, дымящиеся кузницы, тренировочные площадки. Люди, живые люди, работали бок о бок с мертвецами, и никто не выглядел запуганным или подавленным. Они не выглядят как рабы», — заметил один из оруженосцев. «Потому что они не рабы», — мрачно ответил Джон. «Они добровольцы, предатели, которые решили, что лучше служить победителю». Но в глубине души он понимал, людей не принуждали силой. Новые хозяева обеспечивали порядок, безопасность, работу. После хаоса войны многие готовы были принять любую власть, которая давала стабильность. На побережье их ждала очередная неприятность. Медвежий остров действительно был блокирован, но не обычными кораблями. В тумане маячили силуэты невиданных судов, длинных, низких, почти неразличимых в серой дымке. «Как мы доберемся до острова?» – спросил сир Гард. «Найдем рыбацкую лодку. Попробуем прорваться ночью». Но попытка закончилась катастрофой. Едва их лодка отплыла от берега, как из тумана выплыла громада неизвестного корабля. Белый, словно вырезанный из слоновой кости, он двигался бесшумно, без весел и паруса. На палубе стояли фигуры в белом, женщины неземной красоты с серебристыми волосами. Одна из них подняла руку, и лодка остановилась, словно вмерзла в воду. «Лорд Амбер», — голос прозвучал мелодично, но в нем слышался холод зимы. «Вы идете не туда». Джон узнал ее по описаниям. Ира, правая рука короля ночи. Красота ее была пугающей, нечеловеческой. Глаза горели синим огнем, а каждое слово покрывало воздух инеем. «Медвежий остров пал вчера», — продолжила она. «Леди Мейдшморду приняла мудрое решение. Сопротивление бессмысленно». «Тогда мы умрем здесь», — ответил Джон, хватаясь за меч. «Зачем?» — Ира наклонила голову, словно изучая странное насекомое. «Вы храбрый воин, лорд Амбер. Ваши люди верны вам. Такие качества ценятся нашим господином. Я не буду служить иному. А если он предложит вам то, что вы не сможете отвергнуть?» Белый корабль приблизился к лодке. По спущенному трапу сошла Ира, и лед под ее ногами не треснул. Она подошла к Джону и положила руку ему на плечо. Прикосновение было холодным, но не обжигающим. Вместо боли пришло понимание. Образы заполнили разум Джона, видение будущего, которое ждало север под властью нового господина. Порядок вместо хаоса, процветание вместо нищеты, мир вместо бесконечных войн между домами, дети, которые не умирали от голода зимой, старики, которые не мерзли в своих хижинах, справедливость, которая не зависела от знатности рода. «Видите», — мягко сказала Ира, — «мы не разрушители, мы строители, создаем новый мир, лучший мир, ценой свободы», — прохрипел Джон, но голос его звучал неуверенно. «Свободы для кого?» «Для лордов, которые угнетают простолюдинов. Для рыцарей, которые убивают ради чести. Для торговцев, которые наживаются на чужом горе». Она убрала руку, и видения исчезли, но впечатление осталось. Джон видел правду. То, что называли завоеванием, на самом деле было освобождением. Освобождением от старого, жестокого мира. «Подумайте, лорд Амбер», — сказала Ира, возвращаясь на корабль. «У вас есть день. Завтра мы вернемся за ответом». Ночь была долгой. Джон сидел в холодной лодке и размышлял о будущем. Его люди молчали, но он чувствовал их взгляды. Они ждали решения, которое определит судьбу не только их, но и всех, кто остался жив на севере. К утру он принял решение. Когда белый корабль вернулся, Джон Амбер стоял на носу лодки с опущенным мечом. «Я сдаюсь», — сказал он, — «но при условии, что мои люди останутся живы и сохранят свое имущество». «Конечно», — улыбнулась Ира, — «добро пожаловать в новый мир, лорд Амбер». Церемония присяги прошла на Медвежьем острове. Джон преклонил колено перед высокой фигурой в черном плаще, королем ночи собственной персоной. Вблизи тот выглядел почти человеком, если не считать глаз цвета зимнего льда и ауры абсолютной власти. «Поднимись, лорд Амбер», — голос короля ночи был спокоен, но в нем слышалась сила, способная сокрушить горы. «Ты сохраняешь титулы земли, но теперь служишь новому порядку. Понимаю, ваше величество». «Хорошо, тогда первое задание. Собери всех оставшихся северных лордов. Пусть видят, сопротивление окончено. Пора строить будущее». Следующие месяцы Джон провел, разъезжая по северу с посланиями нового господина. Один за другим последние очаги сопротивления складывали оружие. Лорд Мандерли в Белой Гавани, лорд Рид в Сером Водолее, лорд Глаувер в Углублении, все признали власть короля ночи. Не все добровольно. Некоторых пришлось убеждать силой. Но большинство, увидев, что происходит с покоренными землями, соглашались без боя. Потому что альтернатива была очевидна. Смерть и превращение в нежить. Через полгода Север был полностью подчинен. Но это не был Север, разоренный войной и оккупацией. Это был Север, преобразованный и обновленный. Дороги стали безопасными, торговля процветала, голод исчез даже в самых отдаленных деревнях. Джон Амбер стоял на стенах отстроенного последнего очага и смотрел на свои земли. Его замок был не только восстановлен, но и улучшен. Новые башни, прочные стены, современные мастерские. А главное, люди были счастливы. «Вы сожалеете о своем решении?» – спросила Ира, подошедшая к нему. «Нет», – честно ответил Джон. «Я думал, что защищаю Север, но на самом деле защищал лишь старые привилегии и несправедливость. Мудрые слова. Наш господин ценит тех, кто способен признать правду». Джон кивнул. Правда была простой. Король ночи оказался лучшим правителем, чем все старки вместе взятые. Он принес мир, порядок, справедливость. А цена? Цена была не так высока, как казалось сначала. Свобода? Но что такое свобода для голодного ребенка или замерзающего старика? Независимость? Но зачем она, если приносит только страдания? Север пал. Глава 8. Лорд Уолдер Фрей. Старые кости болели особенно сильно этим утром, предвещая перемены в погоде. Лорд Уолдер Фрей сидел в своем высоком кресле в башнях-близнецах и с раздражением листал донесения, поступавшие со всех концов королевства. В свои 90 лет он пережил 4 королей, 3 войны и бесчисленное количество интриг, но еще никогда мир не менялся так быстро. «Что там у нас?» – проворчал он, протягивая дрожащую руку к очередному свитку. «Очередная чепуха о налогах, или кто-то из моих никчемных потомков опять напакостил, но письмо оказалось не о налогах». Мистер Белчер, служивший Фреем уже 30 лет, развернул пергамент с печатью дома Маллистеров и начал читать дрожащим голосом. «Милорд, лорд Джейсон Маллистер сообщает о странных событиях на границе с Севером. Последние караваны не прибыли по расписанию. Торговые пути, ведущие в Винтерфилл, пусты уже месяц. И что с того?» — фыркнул Уолдер. «Небось старки опять передрались с кем-то, или зима началась раньше обычного. Северяне вечно преувеличивают свои проблемы». Но мистер продолжал чтение, и с каждым словом хмурое лицо старика становилось все более озабоченным. «Мои разведчики сообщают о дыме над Винтерфиллом. Но это не обычный дым от очагов. Столбы черные, густые, словно горит весь замок. А еще, они видели в небе нечто странное. Летающие фигуры, слишком большие для птиц, слишком правильные для облаков». Уолдер поморщился. «Летающие фигуры? Либо Маллистер совсем выжил из ума, либо его разведчики пили больше, чем полагается. Читай дальше», — велел он. «Кроме того, прибыли беженцы с севера, немного, человек 30. Они рассказывают невероятные вещи о войне с неким королем ночи, о падении последнего очага, о магических машинах и армии мертвецов. Большинство выглядит помешанными от страха, но некоторые кажутся разумными людьми». «Ха!» — хрипло рассмеялся Уолдер. «Король ночи, армия мертвецов. Что дальше, драконы и русалки?» Маллистер читает слишком много сказок, но улыбка сползла с его лица, Когда в зал вошел капитан стражи сир Хастин Фрей, один из многочисленных сыновей лорда, отец, Хастин выглядел взволнованным. К нам прибыл гонец от лорда Блэквуда. Срочные новости. Говори быстрее, мальчишка. У меня нет времени на твое заикание. Равенсфлей пал, отец. 3 дня назад неизвестная армия взяла замок штурмом за несколько часов. Уолдер выпрямился в кресле. Равенсфлей, серьезная крепость, не какая-то пограничная башня. Тайтас Блэквуд был опытным воином, а его люди – закаленными бойцами. Кто напал? Ланнистеры. Старки решили расширить свои владения? Нет, отец. Гонец говорит, он говорит о черной армии под белыми знаменами, о воинах в странных доспехах, которых нельзя убить обычным оружием, о машинах, стреляющих льдом. Воздух в зале словно стал гуще. Уолдер медленно переводил взгляд сына на мейстера, пытаясь понять, не сговорились ли они, чтобы разыграть старика. «Стреляющих льдом?» – переспросил он. «Ты хочешь сказать, что кто-то напал на Равенсфлей с катапультами, метающими ледяные глыбы?» «Не глыбы, отец, лучи. Лучи льда, которые замораживают все, чего касаются». Старый лорд откинулся в кресле. 90 лет жизни научили его отличать правду от вымысла, а страх в глазах сына был настоящим. «А что с лордом Блэквудом?» «Мертв. Весь его род мертв. Но, гонец видел их после смерти. Они стояли на стенах с синими огнями в глазах. Тишина затянулась. За окнами башен близнецов текла трезубец, несла свои воды к узкому морю, как делала это 1000 лет. Но мир, казалось, изменился навсегда. «Мистер», — наконец заговорил Уолдер, — «пошлите воронов всем нашим союзникам, Маллистерам, Таллам, Пайперам. Пусть сообщают о любых странностях в своих землях. Слушаюсь, милорд. И еще, пошлите ворона в Королевскую гавань. Лорд Арин должен знать о происходящем». Следующие дни принесли лавину тревожных новостей. Ворон за вороном прилетал с донесениями, каждая из которых рисовала все более мрачную картину. Лорд Виман Мандерли из Белой гавани объявил о капитуляции перед новой властью. Лорд Джон Амбер официально признал некого короля ночи своим сюзереном. Даже гордые мормонты с Медвежьего острова прислали послание о смене верности. «Они все сошли с ума», — бормотал Уолдер, изучая карту северных земель. «Или мы имеем дело с чем-то серьезным?» Ответ пришел, когда на горизонте появились первые беженцы. Не разрозненные группы напуганных крестьян, а организованные караваны под военным эскортом. Люди, покидавшие север не от страха, а по приказу новых властей. «Они несут послание», — докладывал капитан стражи, — «для всех лордов речных земель». Посол оказался неожиданным. Высокая женщина неземной красоты, в белом платье, с серебристыми волосами и глазами цвета зимнего льда. Ее сопровождал отряд воинов в черных доспехах, покрытых странными узорами. «Лорд Фрей», — голос ее был мелодичен, но в нем слышался холод. «Я Ира, говорю от имени короля ночи, правителя севера». Уолдер смотрел на нее из своего кресла, пытаясь понять, с кем имеет дело. Красота женщины была пугающей, нечеловеческой. «А ее спутники, эти твои воины», — сказал он, — «они дышат». Ира улыбнулась, и улыбка эта заставила воздух в зале стать холоднее. «Некоторые да, некоторые нет. Имеет ли это значение? Имеет для меня. Я предпочитаю знать, с живыми или мертвыми веду дела. Мудро. Тогда знайте, мой господин предлагает вам выбор, лорд Фрей. Север присоединился к нам добровольно. Теперь очередь речных земель». Она достала свиток и развернула его на столе. Это была карта, необычная карта, а что-то удивительно детализированное. Каждый замок, каждая деревня, каждая дорога были отмечены с точностью, которая говорила о серьезной разведывательной работе. «Видите эту линию?» Ира провела пальцем по карте. «Она проходит от морской стражи до рва Киллин. Все к северу от нее теперь контролируется королем ночи». Уолдер всмотрелся в карту и почувствовал, как холодок пробежал по спине. Линия проходила точно по южной границе севера. Целое королевство, огромная территория с десятками замков и сотнями тысяч жителей, оказалась отрезана от остального мира. «Это невозможно», – прошептал он. «Никто не может захватить такую территорию за несколько месяцев». «Возможно, если знать, как это делать», — ответила Ира. «Мой господин необычный завоеватель. Он предлагает не разрушение, а преобразование. Не смерть, а новую жизнь. Что вы хотите от меня?» «Пропуска. Башни-близнецы контролируют единственную переправу через Трезубец на сотни миль. Наша армия хочет пройти на юг. Можете позволить это добровольно, или мы возьмем мост силой?» Уолдер рассмеялся, хрипло, старчески. «Думаешь напугать меня, девочка? Я видел, как рождались и умирали королевства. Переживу и это, несомненно. Вопрос в том, переживут ли ваши дети, и внуки, и правнуки. Тон ее не изменился, но угроза прозвучала вполне ясно. Уолдер посмотрел на своих сыновей, стоявших в зале. Хастин, Лотер, Блэк Уолдер, все они выглядели напряженными, готовыми к бою. Но что могли сделать несколько сотен людей против силы, которая покорила весь север? А что взамен? Спросил он. Какую цену предлагаете за проход, мир, процветание, место в новом мире, который строит мой господин? Ваши земли останутся за вами, ваши доходы только возрастут, и подчинение этому, королю ночи, разумеется. Но разве вы не подчинялись Баратиону или Таргариенам? Сюзерен меняется, суть остается прежней. Уолдер долго молчал, размышляя. 90 лет научили его чувствовать направление ветра, а ветер дул с севера, принося перемены. «Хорошо», — сказал он наконец, — «мост открыт, но при условии, никого из моих людей не трогать». «Конечно, мой господин ценит разумность». Ира свернула карту и направилась к выходу. У дверей она обернулась. «Кстати, лорд Фрей, возможно, вас заинтересует, ваш праправнук Уолдер Риверс служит нашему господину. Получил повышение до капитана, очень способный молодой человек. Когда посольство ушло, Уолдер остался один в своем зале. Он смотрел на место, где лежала карта, и понимал, мир действительно изменился. Север больше не был частью семи королевств. Он стал чем-то другим, неизвестным, пугающим. «Мистер», — позвал он, — «срочно пишите в королевскую гавань. Пусть король знает, с севера идет новая сила, и она не намерена останавливаться на границах речных земель». Но в глубине души старый лорд понимал, предупреждение опоздало. Инициатива перешла к противнику, а у Фреев оставался только выбор: присоединиться к победителям или быть сметенными ими. И Уолдер Фрей всегда умел выбирать правильную сторону. Король ночи у цитадели. Старый город встретил его без боя. Древнейший город Вестероса, колыбель знания и мудрости, распахнул ворота перед армией короля ночи, словно перед долгожданным гостем. Ни одна стрела не была выпущена, ни один меч не был обнажен. Городская стража сложила оружие и разошлась по домам, купцы закрыли лавки, а простолюдины забаррикадировались в жилищах. Но не страх заставил город сдаться. Мудрость. Старый город жил торговлей и знаниями уже тысячи лет, его жители научились чувствовать направление исторических ветров, а ветер дул с севера, неся перемены. Он въехал в город на рассвете в сопровождении небольшой свиты. Ира справа, Торн слева, дюжина элитных мертвецов в рунических доспехах. Никаких знамен, никакой помпезности, только тихая демонстрация силы, которая не нуждалась в украшениях. Цитадель возвышалась перед ним, как гора из камня и металла. Бесчисленные башни, соединенные мостиками и переходами, создавали лабиринт знаний, где хранилась мудрость веков. Сфинксы у входа смотрели на него каменными глазами, словно оценивая право на вхождение в святилище учености. «Впечатляющее место», — заметила Ира. «Жаль, что большая часть их знаний устарела. Потому мы и здесь», — ответил он, «чтобы соединить древнюю мудрость с новыми возможностями». У ворот цитадели их ждала делегация мейстеров. Во главе стоял Синишаль, старик в мантии, усыпанный сотнями звеньев цепи. Каждое звено означало изученную область знаний, а его цепь была тяжелее большинства кольчуг. «Приветствую вас в цитадели», — голос Синишаля дрожал, но держался твердо. «Я мейстер Норрис, временно исполняющий обязанности главы ордена. Чем можем служить, вашему величеству?» Титул прозвучал с заметным усилием. Мейстеры отрекались от всех привязанностей, включая политические, но реальность заставляла признавать новые порядки. «Служить можете многим», — ответил он, спешиваясь. «Но начнем с простого. Покажите мне ваше хранилище». Следующие часы он провел, изучая богатство цитадели. Библиотеки с тысячами томов, лаборатории алхимиков, обсерватории астрономов, анатомические театры врачей. Каждая башня была посвящена определенной области знаний, каждый коридор хранил столетия исследований. «Впечатляет», — признал он, листая древний трактат по металлургии. «Но большая часть этих знаний лежит мертвым грузом. Вы изучаете ради изучения, а не ради применения». Мистер Марвин, архимистер магии, нервно поправил цепь. «Знание само по себе ценно, ваше величество. Не все должно иметь практическое применение». «Заблуждение», — возразил он. «Знание без применения — это просто информация, а информация без действия бесполезна». Он остановился перед картой известного мира, развешанной на стене одной из башен. «Вот, например, Вы знаете о землях за узким морем, изучаете их климат, народы, ресурсы, но используете эти знания только для написания новых трактатов. А между тем эта информация могла бы помочь в торговле, дипломатии, военном деле. Мистеры служат королевству советом, заметил Синишаль. Мы не вмешиваемся в политику напрямую, и поэтому королевство веками топчется на месте, жестко ответил он. Пора это изменить. Вечером в большом зале цитадели собрался весь орден, более 1000 мистеров всех рангов и специализаций. Седобородые архимистеры сидели в первых рядах, молодые студенты жались у стен. Все смотрели на высокую фигуру в черном плаще, которая стояла на подиуме. «Мистеры цитадели», — начал он, — «вы посвятили жизни поиску знаний. Благородная цель, но время пришло сделать следующий шаг». Он поднял руку, и в воздухе материализовался ледяной кристалл размером с голову. Кристалл светился изнутри, отбрасывая радужные блики на стены зала. «Это хранилище информации», — объяснил он. «Один такой кристалл может вместить больше знаний, чем вся ваша библиотека, а создать их можно сколько угодно». Мистеры переглянулись. Некоторые выглядели заинтригованными, другие – испуганными. «Но это еще не все», – продолжил он. «Кристаллы могут не только хранить информацию, но и передавать ее напрямую в разум. Представьте, изучение любой области знаний за несколько дней вместо лет». Молодой мистер в первом ряду поднял руку. «Это же чистая магия, а орден всегда выступал против магических практик». «Потому что ваша магия была примитивной и опасной», — ответил он. «Огнеметы алхимиков, зелья отравителей, фокусы фокусников. Но настоящая магия — это наука, доведенная до совершенства». Он жестом заставил кристаллу подняться к потолку зала и зависнуть там, освещая собрание мягким светом. «Предлагаю сделку. Ваши знания и опыт в обмен на новые возможности. Магию, которая превратит теории в реальность. И бессмертие». Последнее слово прозвучало как удар грома. В зале повисла тишина, нарушаемая только потрескиванием факелов. «Бессмертие?» – переспросил Синишаль. «Не в форме нежити», – уточнил он. «Истинное бессмертие. Остановка старения, регенерация повреждений, неограниченное время для изучения и исследований». Архимистер медицины мистер Эброс поднялся с места. «А какую цену требуете взамен?» «Преданность. Ваши знания должны служить развитию общества, а не пылиться в башнях. Каждое открытие, каждое изобретение должно внедряться в жизнь, и подчинение вам», — добавил мистер Марвин. «Разумеется, но это будет подчинение ученого, ученому, а не раба, хозяину». Он спустился с подиума и подошел к первому ряду. «Мистер Кибурн», — обратился он к пожилому мужчине с проседью в бороде, — «ваши эксперименты с возвращением жизни, орден осудил их как ересь». «Да, ваше величество, меня чуть не исключили, но вы были правы. Смерть можно обратить, жизнь можно продлить, болезни можно победить. Присоединитесь ко мне, и ваше исследование получит всю необходимую поддержку». Кибурн колебался, борьба между желанием и осторожностью была видна на его лице. «А что с теми, кто откажется?» «Ничего, но вы останетесь в прошлом, пока мир шагнет в будущее». Первым согласился молодой мистер из мира, Сэмвил Уттерли, сын лорда Рэндилла, недавно принявший обеты. Он поднялся с места и склонил голову. «Я согласен служить, ваше величество. Знания должны помогать людям, а не лежать под спудом». За ним потянулись другие. Сначала молодые студенты, потом мистеры среднего возраста, наконец, некоторые архимистеры. К полуночи две трети ордена изъявили готовность к сотрудничеству. Мудро одобрил он. «Тогда начинаем немедленно». Следующие недели цитадель превратилась в улей активности. Древние башни наполнились новыми звуками, гудением магических машин, треском кристаллизующейся энергии, голосами исследователей, обсуждающих невиданные прежде возможности. Он лично руководил первыми экспериментами. Мистер Кибурн изучал процессы регенерации под воздействием контролируемой магии. Архимистер Эброс работал над лечебными зельями, усиленными ледяными кристаллами. Мистер Марвин исследовал теоретические основы магии. «Удивительно», — говорил Кибурн, наблюдая, как отрубленная лапа крысы отрастает заново под воздействием магической энергии. «Процесс идет в десятки раз быстрее естественного». «Это только начало», — ответил он. «Скоро мы научимся восстанавливать не только конечности, но и целые органы, а затем и жизнь». Первое практическое применение новых знаний произошло уже через месяц. В городе вспыхнула эпидемия серой хвори, болезни, обычно уносившей сотни жизней. Но мистеры цитадели, вооруженные новыми методами, справились с ней за неделю. Магические кристаллы, настроенные на частоту возбудителя болезни, уничтожали инфекцию прямо в крови больных. Лечебные мази, усиленные ледяной энергией, заживляли язвы за дни. Смертность от серой хвори упала до нуля. «Чудо», — шептали в городе. Мистеры сотворили чудо. Но это было не чудо, это была наука, поднятая на новый уровень. Следующим проектом стала система связи. Мистер Каммин, архимистер Воронов, работал над созданием кристаллических передатчиков, способных мгновенно доставлять сообщения на любые расстояния. «Представьте», — объяснял он принципы работы, — «сеть кристаллов, покрывающая все королевства. Любая информация может быть передана из одного конца в другой за секунды». Мистер Луман, специалист по истории, занялся созданием универсального архива. Все знания цитадели переносились в кристаллические хранилища, создавая базу данных, доступную любому исследователю. «Больше никаких потерянных томов», — радовался он, — «никаких утраченных открытий. Вся человеческая мудрость будет сохранена навеки». Но самым впечатляющим проектом стала работа над улучшением сельского хозяйства. Мистер Бинетта, специалист по природе, изучал возможности применения магии для увеличения урожайности. «Растения можно заставить расти быстрее», — докладывал он. «Плоды становятся крупнее, устойчивость к болезням растет. Голод может стать историей». Через полгода работы результаты были ошеломляющими. Урожайность в окрестностях старого города выросла втрое. Детская смертность упала до рекордно низких показателей. Средняя продолжительность жизни увеличилась на десятилетия. «Это революция», — говорил Синишаль, ставший одним из самых активных сторонников реформ. «За полгода мы добились большего, чем за предыдущие столетия. Потому что теперь знания не пылятся в башнях», — ответил он. «Они работают на благо людей». Цитадель стала центром нового мира, мира, где наука и магия шли рука об руку, где каждое открытие тут же находило практическое применение. Мистеры больше не были отшельниками в башнях из слоновой кости, они стали строителями будущего. А он получил то, что искал, интеллектуальную элиту, способную превратить его видение в реальность. Знания древних, соединенные с силой магии, открывали безграничные возможности. Мир менялся, и цитадель была его двигателем. Глава 9. Интерлюдия. Малый совет. Королевская гавань. Зал заседаний Малого совета никогда прежде не видел такого количества воронов за один день. Черные птицы прилетали каждый час, принося послания, которые становились все более тревожными. Лорд Джон Арин сидел за дубовым столом, окруженный горами свитков, и чувствовал, как мир рушится у него под ногами. «Читайте следующий», — устало сказал он мистеру Пицелю. Великий мистер развернул очередное письмо. Его длинная седая борода дрожала от волнения. «От лорда Хостера Талли, милорд. Север пал полностью. Винтерфилл взят, лорд Эддард мертв. Неизвестная армия контролирует все к северу от Трезубца. Речные земли в панике. Прошу немедленной помощи». Станнис Баратион ударил кулаком по столу. «Как это возможно? Целое королевство не может исчезнуть за несколько месяцев. Может, если против него воюет сила, которой мы не понимаем», — мрачно ответил Варис. «Мои пташки поют странные песни, лорд Станнис, о магических машинах, армии мертвецов, правителе, которого называют королем ночи». Питер Бейлиш усмехнулся, но усмешка вышла нервной. «Король ночи? Серьезно? Что дальше? Драконы и единороги». «Дракон Иегона тоже когда-то казался легендой», — заметил Арин. «Пока не спалил Харринхал». Он взял следующее письмо, от Уолдера Фрея. «Старый лис писал коротко и по делу. Через мои мосты прошла армия в 30 тысяч человек. Необычная армия. Требую объяснения от короны, что происходит». «30 тысяч», — повторил Арин. «И это только то, что видел Фрей. Сколько их на самом деле?» «А вот более интересные новости». Варис достал из рукава тонкий свиток. «От моих агентов в Старогороде. Цитадель сдалась. Без боя. Более того, мистеры добровольно присоединились к новому режиму». Мистер Пицель побледнел. «Это невозможно. Цитадель – оплот знания и мудрости. Мистеры не участвуют в политике. Участвуют, когда им предлагают то, чего они жаждут всю жизнь», – ответил Варис. «Неограниченные ресурсы для исследований, магические технологии и бессмертие». «Бессмертие?» – переспросил Станнис. «Так говорят мои источники. Новый правитель обещает остановить старение тем, кто служит ему верно». Арин почувствовал, как холодок пробежал по спине. «Если это правда, то они имеют дело не с обычным завоевателем, а с силой принципиально иного порядка». «Король где?» — спросил он. «Роберт должен знать о происходящем». «На охоте», — ответил Петир, — «в королевском лесу. Гонца уже послали». «Хорошо, а что с нашими армиями? Сколько человек можем выстроить?» Станнис мрачно покачал головой. «Королевские войска разбросаны по всему королевству. Гарнизоны замков, пограничная стража. В лучшем случае наберем 5000 за неделю, 10 за месяц. Этого мало», — признал Арвин. «Нужно созывать знаменосцев. Всех лордов королевства. А они придут?» — усомнился Петир. «Лорды не любят воевать за чужие интересы, особенно против врага, который уже доказал свою силу». Варис откашлялся. «Есть еще кое-что. Мои пташки передают слухи о том, что новый правитель не уничтожает захваченные земли. Наоборот, он их улучшает. Прекращает междоусобицы, налаживает торговлю, побеждает болезни». «И что с того?» — спросил Станнис. «А то, что многие начинают думать, а так ли плохо сменить власть? Если новый король принесет мир и процветание, вы предлагаете сдаться?» — возмутился Станнис. «Я предлагаю трезво оценить ситуацию», — спокойно ответил Варис. «Противник сильнее нас, умнее нас и предлагает лучшие условия жизни подданным». Дверь зала распахнулась, и вошел король Роберт Баратион, высокий, широкоплечий, но уже оплывший от вина и излишеств. Его лицо было красным от скачки, а дыхание – тяжелым. «Что за срочность?» – рявкнул он. «Джон, твой гонец едва не убил коня, доскакав до леса». Арвин поднялся и склонил голову. «Ваше Величество, у нас серьезные проблемы. Север пал. Неизвестный враг движется на юг. Север?» Роберт плюхнулся в кресло во главе стола. «Какой еще враг? Одичалые прорвались через стену?» «Не одичалые, Ваше Величество. Кто-то другой. Кто-то, кто называет себя королем ночи». Роберт расхохотался, громко, раскатисто. «Король ночи. Боги милостивые, Джон, ты читаешь слишком много старых сказок. Короли ночи – это легенды времен долгой ночи. Возможно, Ваше Величество, но Эддард Старк мертв. Винтерфилл упал. Целое королевство под контролем враждебной силы». Улыбка сползла с лица Роберта. «Нет, мертв?» – переспросил он тише. «Ты уверен?» «К сожалению, да. Достоверная информация от нескольких источников». Король молчал долго, его лицо постепенно темнело. Потом он ударил кулаком по столу с такой силой, что чернильница подпрыгнула. «Сукины дети! Кто посмел тронуть Неда?» «Мы пытаемся выяснить, Ваше Величество», — ответил Арвин. «Но важнее сейчас решить, что делать дальше». «Что делать?» Роберт встал, его рука инстинктивно потянулась к мечу. «Собирать войска, идти на север, отомстить за Неда». «Ваше Величество», — осторожно вмешался Варис, — «противник обладает силами, которые...» «Плевать мне на их силы», — рявкнул Роберт. «Я король семи королевств. Никто не смеет убивать моих друзей». Станнис поднялся с места. «Брат прав. Нужно действовать быстро и решительно. Созвать всех лордов, собрать максимальную армию, нанести удар до того, как враг окрепнет». «Сколько времени потребуется?» — спросил Роберт. «Месяц, чтобы разослать призывы. Еще месяц, чтобы войска добрались до столицы. И еще месяц на марш к полю боя». 3 месяца, задумчиво повторил Роберт. «Много. А что враг будет делать все это время?» «Укрепляться», — мрачно ответил Арвин. «Если наши сведения верны, он умеет превращать противников в союзников. Через 3 месяца его армия может удвоиться». Петир Бейлиш, до сих пор молчавший, наконец заговорил. «А что, если попробовать переговоры? Выяснить, чего он хочет? Возможно, удастся договориться». «Переговоры?» Роберт уставился на него. «С убийцей Неда? Петир, ты совсем рехнулся? Я говорю о прагматизме, Ваше Величество. Если мы не можем победить силой, стоит попробовать дипломатию». «Никаких переговоров», — отрезал Станнис. «Это покажет слабость. Враги почуют страх и станут действовать активнее». Арвин поднял руку, призывая к тишине. «Господа, давайте будем реалистами. У нас есть несколько вариантов действий. Первый — собрать армию и дать бой. Рискованно, но почетно. Второй — попытаться заключить союзы с другими королевствами против общего врага. Третий — переговоры. Четвертый — бегство», — мрачно добавил Варис. «Через узкое море, в Иссос. Там можно переждать, пока буря утихнет». «Я не побегу», — взревел Роберт. «Я Баратион. Мы не бегаем». «Тогда остается война», — подвел итог Арвин. «Мобилизация, союзы, подготовка к решающей битве». Он посмотрел на карту семи королевств, развешенную на стене. Красные фишки отмечали подконтрольные короне территории, черные — захваченные врагом. Черных становилось все больше. «Мистер Пицель, немедленно разошлите призывы всем лордам. Станнис, начинайте подготовку флота. Может понадобиться эвакуация или подкрепление по морю. Варис, мобилизуйте всех агентов. Нужна информация о планах противника. А я, спросил Петир, вы займетесь деньгами. Война стоит дорого, а казна не резиновая. Заседание продолжалось до глубокой ночи. Составляли планы, обсуждали тактику, спорили о стратегии. Но в глубине души каждый понимал, они запоздали. Инициатива была у противника, а время работало против них. Когда все разошлись, Арин остался один в зале. Он смотрел на карту и думал о будущем. 300-летняя династия Таргариенов пала за несколько лет. 17-летнее правление Роберта может закончиться так же быстро. Мир менялся. И не факт, что у старого порядка хватит сил сопротивляться новому. За окном кричали вороны, принося все новые тревожные вести с севера. Долгая ночь опускалась на 7 королевств. И на этот раз она могла оказаться последней. Интерлюдия. Станнис Баратион. Драконий камень встретил ночь штормом. Ветер выл между зубчатыми башнями древней крепости, а волны разбивались о черные скалы, посылая брызги к самым стенам замка. Станнис Баратион стоял в круглой башне, где когда-то Таргариены высиживали драконьи яйца, и смотрел на женщину, которая могла изменить ход надвигающейся войны. Мелисандра сидела перед огромным очагом, языки пламени плясали в ее красных глазах. Жрица Эрглора была красива той неземной красотой, что внушало одновременно желание и страх. Красное платье облегало ее фигуру, а рубиновое ожерелье на горле пульсировало в такт пламени.